Гуру, надо поверить, что Владыка с нами всегда. При осознании великого присутствия невозможны нечистые мысли. Если они все еще возникают или проносятся мимо, или допускаются длительно для сочетания с ними, значит, незримое присутствие не осознается. Отвлеченного допущения этой возможности недостаточно. Нужно поверить словам «се аз с вами всегда» во все дни до скончания века. Евангелие от Матфея, глава 28, стих 116.